У меня на языке вертелся резкий ответ, но я одернул себя и промолчал. Артем предупреждал, не связывайся с Юлькой, она жуткая стерва, и если что не по ней, может напакостить так, что костей не соберешь. Вот интересно, как мне расценивать ее явные заигрывания? Если я на них не отвечу, это будет не по ней, и тогда мне грозят неприятности. А если отвечу, то получится, что мне грозят неприятности от папани. Ну, само собой, папаня главнее, но он прост и понятен, как чугунная гиря. Бьет больно, но траектория и сила удара очевидны и хорошо прогнозируются. А вот чего ждать от очаровашки Юленьки и в какой момент, предсказать невозможно. Оставив сестер наедине, я ринулся в свою комнату записывать названные Юле имена, которую уже с трудом удерживал в памяти. После этого прошла неделя, в течение которой не случилось ничего интересного. Ну, во всяком случае, я ничего не запомнил, кроме того приятного факта, что я, наконец, нашел квартиру, которая показалась мне приемлемой и по месту расположения, и по деньгам. Не самый центр, конечно, но и не окраина. То есть все вполне прилично. Я немедленно заключил договор аренды и переехал.